Файлы для души. Файлы для души – это все, от чего реально сложно отказываться. Теплые воспоминания, гордость за проделанную работу, искреннее увлечение новым занятием. Основную ценность представляют даже не сами документы, а связанные с ними положительные эмоции. Их мы оставили напоследок, так как разбираться со столь дорогими вещами лучше, уже потренировавшись в процессе принятия решений. Поэтому я предлагаю сначала поразмяться на книгах, фильмах, музыке, играх и только потом переходить к документам, от которых сложно избавиться. Ну или, соответственно, вашему градиенту сентиментальности.